Глава 52. Гарри взглянул на часы. Уже 5:30, а он действительно честно предупредил Зои Бентли. Статья готова, осталось лишь придумать хороший заголовок. Профайлер ФБР получает леденящую душу послание с мест преступлений, или лучше, 3 таинственных конверта, оставленных для профайлера ФБР, и вы не поверите, что в них. При такой статье заголовки практически пишут себя сами. Просто опубликовать, а потом следить, как бесчисленные онлайн-читатели собьются в стаи вокруг статьи и наслаждаться хвалами редактора. Вот только где-то внутри ему хотелось большего. Это зудело и подталкивала та самая часть его личности, которая когда-то заставила его ступить на тропу журналистики. И дело не в поисках правды. Гарри никогда особо не заботила правда, а в поисках хорошей истории. Таинственные конверты, оставленные профайлеру, не тянут на историю. Это даже не сцена, ни содержание, ни начало, ни конца. Да, люди прочитают статью, может, даже кликнут разок-другой на рекламу, но потом пойдут дальше и забудут. Он хотел написать и материал, который заставит людей говорить. Гарри вздохнул, стараясь не обращать внимания на эту наивную часть себя. Лучше брать то, что уже есть. Птица в руках лучше 2 в кустах. Если только она не гадит тебе в руку и не клюет пальцы. Некоторые птицы вдобавок разносят сальмонеллу. А вот те 2 в кустах просто великолепны. У них самые красивые перья. Он взял телефон и отправил Зои Бентли текстовое сообщение. Через минуту его телефон зазвонил. «Алло», — ответил Гарри, стараясь скрыть самодовольство. «Вы не можете публиковать эту историю», — сказала Зои. Ее голос звучал глухо, слабо. «Дайте мне другую, лучше», — ответил он. «Прямо сейчас». Несколько секунд тишины. «А что, если я дам вам чертовски хорошую историю? Такую, которой больше ни у кого нет. Но вам придется пообещать мне не публиковать ее, пока я не разрешу». «Это зависит от условий», — с разгорающимся любопытством сказал Гарри. «Мне нужно услышать историю, и нужен крайний срок. Я не могу вечно ждать вашего разрешения». «Окей», — согласилась она. «Недалеко от управления полиции есть заведение под названием «У Вилмы». Вы его знаете?» «Конечно. Сможете быть там через 20 минут». «Дайте мне 30 минут. Пробки. Увидимся там». Ему потребовалось 25 минут, и Зоя уже ждала. Ее лицо было маской из тревоги и усталости. Гарри отодвинул стул напротив и сел. Она нянчила в руках чашку кофе. Если судить по ее виду, кофе вряд ли будет хорошей идеей. Гарри улыбнулся. Она не улыбнулась в ответ. Оба немного посидели молча. «Я начну», — предложил он. «А вы собирались рассказать мне потрясающую историю, которую больше никто не знает?» Она кивнула, уставившись на него. «Вы не сможете опубликовать ее, пока...» «Пока вы мне не разрешите», — закончил он. «Но нам нужно договориться о крайнем сроке. И я чертовски не хочу, чтобы эта история всплыла до того». «Не всплывет». К ним подошла официантка. «Что вам предложить?» «Только кофе, спасибо», — сказал Гарри. «Может быть, вы хотите капучино или тыквенные латте или просто обычный кофе?» Она отошла. «Окей, давайте послушаем», — сказал Гарри. Глаза Зои потускнели, будто сфокусировались на чем-то давнем. В 97-м году в Мейнарде, штат Массачусетс, был серийный убийца. Он изнасиловал и убил 3 девушек. Подозреваемого арестовали, и он покончил жизнь самоубийством в камере. Гарри кивнул, записывая в блокнот. Блокнот был в основном для вида, весь разговор шел на диктофон. Но писать помогало сосредоточиться. Журналист выделил 1997-й, Мейнард, убийство. «Массачусетс», — пробормотал он, вспомнив свою статью о Зои. «Вы там выросли, верно?» «Мейнард — мой родной город». Чувства Гарри заметно обострились. «Окей», — сказал он. «Сколько вам было лет, когда это случилось?» 14. «Хорошо, продолжайте». «Я полагаю, что серийный убийца из Мейнарда — тот же человек, который сейчас убивает девушек в Чикаго». «Гробовщик-душитель?» — удивленно спросил Гарри. Бентли скривилась. «Это отвратительное прозвище. Он не гробовщик, просто убийца, давший волю своим фантазиям и порывам». «Чудовище!» — Гарри кивнул. «Нет», — Зоя наклонилась к нему. «Не чудовище. Намного хуже. Человек. Один из нас. Я изучала вас, Гарри Барри». Гарри поморщился, когда она назвала его полное имя. «Вам нравятся статьи, которые потрясают и соблазняют. Больше половины ваших статей написано о секс-скандалах». «Они нравятся не мне, они нравятся моим читателям, разумеется. В любом случае, вы пишете желтые статьи, но ваша работа не дешевка. Вы проводите исследования. Вы не опускаетесь до штампов. Подаете свои истории под интересным углом. Вы гордитесь своей работой. «Спасибо», — настороженно произнес он. «Чикагский серийный убийца — не чудовище. Он не страшилище. Он очень плохой человек с извращенными сексуальными потребностями и одержимостью смерти». «Почему вы считаете его тем же человеком, который убивал женщину в Мейнарде?» — спросил Гарри. Зои прищурилась, и он скрестил на груди руки. Между ними росло напряжение. Гарри не тревожился. Сейчас он держит в руках все карты. Ей придется дать ему историю, которую он ищет. «Ваш кофе», — сказала официантка, ставя перед ним чашку. «Спасибо. Не хотите чего-нибудь еще? У нас есть...» «Нет, спасибо», — ответил Гарри. «У меня есть все, что нужно. Спасибо». Официантка кивнула и отошла. Журналист попробовал кофе, глядя на Зои. Какая-то часть ее беспокойства растворилась. Сейчас она сидела, выпрямившись, с отстраненным выражением лица. Гарри вдруг понял, что встревожен. Он откашлялся, поставил чашку на стол. «Вы собирались объяснить, как...» «Изучите то, что я вам сказала», — перебила она. «Займитесь своими исследованиями. Я расскажу вам остальное через пару дней, обещаю. Вы расскажете мне сейчас, или я пущу в дело то, что уже есть. Вперед. Я буду все отрицать. А вы получите дурацкую статью, которая никому не интересна. Такую же, как и многие другие, за вашим авторством». Он уставился на Зои. Их взгляды встретились, ее пронизывающий, непреклонный, взгляд, который видит его насквозь. И на мгновение ему показалось, что она действительно читает его мысли, его страхи и надежды. Вот почему она расслабилась. Она наблюдала за его поведением, языком тела, манерой говорить с ней и с официанткой, и каким-то образом она поняла, что он не собирается публиковать ту статью. «Но ваше расследование будет, как вы мне вчера сказали, не мое дело решать, что повредит расследованию, и не ваше. Вы попробовали на вкус настоящую историю, и через пару дней получите остальное». Зои открыла сумочку, достала бумажку и шлепнула на стол. «Кофе с меня», — сказала она, встала и вышла. Гарри посмотрел ей вслед, потом на бумажку. $20, хотя они заказывали только кофе. Он весело потряс головой. «Люди обожают драматичный уход». Журналист забрал двадцатку и оставил на столе мятую десятку, вытащенную из бумажника. Его губы растянулись в ухмылке чеширского кота. Вот она, история. Серьезная, большая, а та, что прячется за ней, еще больше. Настоящую историю нужно писать вовсе не про чикагского серийного убийцу и не про убийцу из Мейнарда. Настоящий материал — это доктор Зои Бентли.